Сегодня в нашем кабаре для всей парижской эмиграции звучит песня «Минога», которая посвящается Надежде Константиновне Крупской. Встречайте! Меня Минога прозвали братаны за то, что русого любила очень сильно, за мои старые зеленые чулки, за то, что одевалась очень стильно, за мои старые зеленые чулки, за то, что одевалась очень стильно. Мы познакомились в капышке с углом, когда оркестр пел блатные песни, пинцеры сняли божий простол. Смотреть в глаза вам было интересней, пинцеры вы сняли положив на стол. Смотреть в глаза вам было интересней, Володя кореш где-то с роком мотал. Костюм забыл в шкафу у шансоньетки, наверное, долго этого ты ждал. Чтоб вспомнить сон, как выглядят клетки, наверное, долго этого ты ждал. Чтоб вспомнить сон, как выглядят клетки, но что тарелкой тычешь шампиньон. Пойдем, малышка, лучше потанцуем, я даже черный свой сняла шиньон. Делишки в танце быстро обмазуем, я даже черный свой сняла шиньон. Делишки в танце быстро обмазуем, по поручению синявского дружка пришла я к вам на встречу эту. Не знаю, как влюбилась в лужака, жуя десятую лекарную конфету. Не знаю, как влюбилась в лужака, жуя десятую лекарную конфету. Пароль для револьвера нужный чел, ждут вас 13 у кривой березы. Молчали вы, ответы лицемер, а у меня пупышками слезы. Молчали вы, ответы лицемер, а у меня пупышками слезы. Пока служились мы одни вдвоем, лежала бомба в угловой коробке. Когда отсюда мы совсем уйдем, будильник зазвенит на красной кнопке, когда отсюда мы совсем уйдем. Будильник зазвенит на красной кнопке. Вот эта девочка 16 годов смеется звонко в белом бальном платье, но потом на костром пахнете ковром, угаснет чьё-то золотое счастье. Но потом на костром пахнете ковром, угаснет чьё-то золотое счастье. Меня Минога прозвали братаны, и взгляд мой мутный взор холодной смерти бушует всем положенный красный. И эта девочка ждет дедовской смерти, бушует всем положенный красный. И эта девочка ждет дедовской смерти. Сработает устройство через 5 секунд, и еще смеется милое создание. С Володьки я зарвала поцелуй, а сзади кровью расцвело одно из зданий. С Володьки я зарвала поцелуй, а сзади кровью расцвело.